Раздел 3. Судьба. Знаки Вселенной. Неосознанно и не зависит от меня. Это то, к чему мы приходим неведомыми путями, те желания, которые нам даже не приходят в голову сформулировать. Я этого не хотел, потому что просто не знал, что могу этого хотеть. На распутье. «За что ты мне сломала ногу?» — спросил Аркадий у судьбы. Судьба ему сломала челюсть вопросов, чтоб не задавал. Пирожки. Человек шел себе и шел, и вдруг пришел на распутье. А куда идти дальше, не знает. Стрелка компаса крутится, но ничего не показывает. Куда же идти? Чего я хочу? Что мне нужно? В эти периоды душевного беспокойства люди идут не только к психологам. Они отправляются на тренинги личностного роста, они отправляются к гадалкам, гуру, астрологам и всевозможным консультантам, коих сейчас просто в избытке везде. Человек ищет хоть какого-то ответа на свой вопрос, хочет указания направления. И если считать, что все от мозга и нет никаких чудес, хотя я очень верю в чудеса, то можно сказать, что в этот момент левое полушарие теряет внутренние ориентиры. Прежние установки не работают, привычная мотивация слабеет. На самом деле внутри нас ответ уже есть, просто мы не знаем путей, по которым его можно из подсознания извлечь наружу. И об этом моя любимая притча. Одной средневековой принцессе уже пора было выходить замуж. Но, как полагается, она не могла выбрать себе мужа просто так, а значит, ее отец устроил настоящий рыцарский турнир. И поскольку папа очень любил свою дочь, он прямо сразу говорил: «Доча, если тебе кто-то нравится, ты мне скажи, я сразу все подстрою». «Что ты?» — говорила принцесса. «Папа, так нельзя, все должно быть правильно». «Хорошо, хорошо», — сказал король. На турнире победили два рыцаря, Марк и Александр. Они были лучшие, ни в чем не уступали друг другу. Папа спрашивает: «Ну что, доча, может, тебе кто-то нравится?» «Нет, нет, папа, ну что ты, все должно быть по-честному», — сказала принцесса. «Они мне оба нравятся, я не могу никого выбрать, и вообще все должно быть правильно». Ну тогда они прибегли к своего рода жребию, так называемому методу монетки. Она придумала человеколюбивое последнее испытание: «Пусть они оба отправятся в горы, и кто первый привезет мне цветок эдельвейса, за того я и выйду замуж», — сказала она. Ну, сказала и сказала. Рыцари ускакали. И вот волнующий момент. Принцесса, ее первый министр и король стоят на башне. На самом верху первый министр смотрит в подзорную трубу и следит за тем, что там происходит. Принцесса очень волнуется. «Что там? Что там? Ну что, уже кто-то показался?» «Нет, Ваше Величество». «А может, уже кто-то показался?» «Нет пока, Ваше Величество». «А может быть, кто-то показался?» «Кто же кто? Кто же кто-нибудь?» «Да, показался», — отвечает министр. «Ой, ну что, уже понятно, кто это?» «Нет, пока непонятно». «А сейчас понятно?» «Нет, непонятно». «А сейчас?» «Да, теперь видно». «Ну кто же это?» «Александр». Боже мой, а Марк-то где?» — закричала принцесса. Умный первый министр и папа, любящий король, мгновенно все сообразили и сделали так, что лошадь Александра как-то случайно подвернула ногу, и первым пришел Марк. О чем эта история? Отсутствие Марка на финишной прямой открыло ей ее собственное сердце. Она определилась с выбором, потому что ей на помощь пришла спасительная подсказка, своего рода знак Вселенной. Так вот это все и работает. У меня есть прям тренинг такой про знаки Вселенной, про исполнение желаний. Вот на этом тренинге мы играем в игру про так называемых ангелов и архангелов. Конечно, это условно. Это игра, и условные ангелы, и условные архангелы — это как метафоры, обозначающие добрую и воинственную силу. Они оба очень заинтересованы, чтобы ты достиг своей цели и шел своим путем, выполнил свое предназначение, и действуют они всегда вдвоем. Вот такая у нас метафора. Упражнение, которое мы проводим, выглядит так. Человек выбирает метафорическую карту, которая соответствует его цели. Ну, допустим, там нарисован какой-нибудь Мерседес или Роза или Любовь, сердечко, да? Он выбрал карту и передает своим двум напарникам, ангелу и архангелу. Они где-то в неведомом ему пространстве размещают эту карту, а ему завязывают глаза. То есть он знает, что у него за карта, что он ищет, но где она находится, не знает. Он не знает, как туда попасть и куда ему идти. А они, допустим, спрятали эту карту в углу около двери. И вот человек начинает путь. Задача ангела-хранителя — хвалить его, поддерживать, гладить его, дарить ему подарки, когда он идет в правильном направлении. Возможно, кстати, когда у вас в жизни случается зеленая улица и все начинает складываться само собой, в это время вас незримо обнимает ваш ангел. Может быть, вы идете туда, куда надо. Обратите на это внимание. Но вернемся к игре. Архангел, так называемый, он тоже заинтересован, чтобы ты пришел к своему предназначению, к своей цели, к своей карте. Но его задача — помешать тебе идти не туда, куда нужно. Иногда даже силой, иногда даже больно. Наши архангелы, они прямо иногда, ну, как-то щипают людей, там похлопывают их, останавливают. Сначала он может поставить тебе, если говорить про жизнь, маленькое препятствие, потом большое, а если ты все равно не слышишь и не понимаешь, ну, уже тогда непреодолимое и опасное. Как-то по радио сообщили, что один известный политик после 7-го инфаркта вернулся к работе. В следующий раз, мне кажется, его уже, наверное, придется ударить крышкой люка по голове, чтобы он перестал, наконец, уже ходить на эту работу. Такая логика должна быть у архангелов. Итак, возвращаемся к игре. Оба, и ангел, и архангел, направляют человека к цели, в прямом смысле. Человек куда-то стремится, уходит и возвращается, ищет и не может найти, заглядывает за горизонты, а все это время его карта, его цель лежит на полу на самом видном месте. Они в итоге его все равно к ней приводят. Но бывает очень драматично это. Бывает, что такое сожаление, разочарование, чувство вины. Потом мы спрашиваем у участников, скажите, кто из этой пары вам больше помог? И ответы бывают очень разные. Умом хочется сказать, ну, конечно, мне больше помог тот, кто меня везде поддерживал. Но часто человек говорит примерно так. Чаще всего я шел туда, где было меньше всего препятствий. Или «Я очень благодарен своему архангелу, он давал мне пинки в нужном направлении, а был еще ангел, что-то я вообще его не замечал». И потому, когда человек жалуется на то, что судьба к нему несправедлива, что он получает только тычки и никакой награды, знаете, возможно, это просто дело рук так называемого архангела, такого же хранителя, как и ангел. И для тех, кто это понимает, Вселенная сразу становится гораздо более дружелюбной. Я призываю жить со Вселенной дружно, но это выбор. Выбор фокуса внимания в первую очередь. Нужно в любом случае в самые тяжелые минуты помнить, что даже если тебе кажется, что Вселенная к тебе несправедлива, что на твою долю приходятся только удары и подзатыльники судьбы, она все равно ведет тебя к цели. И за это надо говорить спасибо. У каждого из людей обязательно есть в памяти парочка историй, когда все, что не делается, все к лучшему. Когда кажется, что все рухнуло и все пошло не так, а потом выясняется, что без этого не было бы отношений, дружб, удачных развязок, удивительных карьерных взлетов. Враг оказывается другом, ресурсы поступают из неожиданного источника именно тогда, когда кажется, что все пропало. Потому что правда — удивительные вымысла, а провалы и неудачи — это всего лишь часть сюжета. А знаки Вселенной — это на самом деле послание нашего собственного бессознательного. У меня тоже есть такая история, когда я сломала ногу и лежала вообще без сил, и в больнице долго лежала, и лежала дома. И в этот период ко мне огромное количество друзей стало приходить и в больницу, и домой, и все несли мне какие-то подарки и стремились мне всячески помочь. А я была очень расстроена и раздавлена, потому что я не могла работать, не понимала, как мне вообще дальше быть. И ко мне в гости пришел астролог, один мой приятель, и спросил меня: «Таня, а ты вообще зачем сломала ногу?» Я стала смеяться, говорю: «Саш, ну ты же у нас астролог, у меня есть точное время, дата и место, я могу тебе сказать, а ты мне расскажи, зачем я сломала ногу». Он говорит: «Хорошо». Открыл свой ноутбук и дальше начинает от меня так отсаживаться подальше. Я говорю: «Что происходит, Саша?» Он говорит: «Ну как же, просто ты сейчас меня начнешь вилками кидаться». Поэтому я решила на всякий случай себя обезопасить. Я говорю: «А почему я должна начать кидаться вилками?» «Понимаешь, Таня, дело в том, что это время и дата у тебя в карте обозначены как одно из самых счастливых событий за 10 лет, меняющих твою жизнь к лучшему. Я боюсь, ты сейчас не можешь оценить всей красоты этой истории». Я стала смеяться, говорю: «Да, пожалуй, мне хочется кинуться в тебя вилкой, но мне кажется, я уже могу оценить эту красоту, потому что вся эта ситуация, она мне была дана для того, чтобы я увидела, какое количество людей меня любит и сколько людей готовы мне прийти на помощь, и стоило только попросить. Я никогда в жизни ничего у людей не просила и никогда не просила мне помочь. Мне казалось, что я, ну, довольно такой напряженный веду образ жизни, А тут оказалось, что тело во мне, что я просто никогда не просила. А как только я позволила Вселенной, ну хотя бы на йоту, начать меня снабжать, да, и развернуться изобильной своей стороной ко мне, оказалось, что просто я действительно такого количества любви, как тогда, не получала до этого в жизни вообще. И потом я уже поняла, что не обязательно для этого болеть. Иногда надо просто, ну, дать миру возможность что-то сделать для меня хорошее, просто сказать об этом и позволить этому случиться, не обязательно все делать самой. Поэтому даже такая трагическая история, как перелом ноги, она для меня действительно в тот момент развернулась совершенно иначе, тем, что не надо так бежать, надо давать себе время на отдых, ну и так далее. Я уверена, что у вас тоже есть такие истории. Потому что действительно, понимаете, знаки Вселенной, на которые мы реагируем, конечно, на самом деле это послание нашего собственного бессознательного. И как та принцесса, которая кричит: «А Марк-то где?», очень часто внутри мы знаем, чего хотим, но почему-то не видим этого. Знаки-подсказки работают только тогда, когда человек открыт и сканирует пространство, когда старые схемы не работают. И, в общем-то, это и есть самый главный секрет этого квадранта. Его фокус внимания должен быть настроен на получение этих подсказок, иначе человек их просто не увидит. И он должен перестать заблуждаться относительно себя самого. А он, к сожалению, часто заблуждается, ведь мы все хотим иногда совершенно не того, о чем заявляем вслух.